Риддерхольменский затворник. Сохранилось предание, что в XVI или XVII столетии некий стокгольмский алхимик задумал воссоздать волшебный отвар берсеркеров. Может быть, он выполнял заказ какого-нибудь правителя, пожелавшего сделать своих воинов такими же бесстрашными, нечувствительными к боли, сильными и выносливыми, как берсеркеры. Отправился алхимик на Риддерхольмен, построил там домик и оборудовал в нем лабораторию. В светлое время дня бродил он по острову. Наверное, ученый муж занимался поиском ядовитых грибов и трав, необходимых для отвара берсеркеров. Возможно, в те времена и грибы, и нужные травы еще встречались на Риддерхольмене. Алхимики всегда любили напускать на себя таинственность. Этим они еще больше возбуждали внимание соседей и нередко их ненависть. О волшебном отваре берсеркеров в XVI-XVII веках жители Стокгольма почти ничего не знали. Но когда по городу разнесся слух о затее алхимика, нашлись старики, вдруг вспомнившие о древнем таинственном напитке. Видимо, от дедов и прадедов слышали они о легендарных временах викингов и о неистовых берсеркерах. И пошли по Стокгольму пересуды и измышления. Каждый рассказчик норовил придать все больше волшебных свойств отвару, которого никто из них не видывал и не пробовал. Мрачные натуры толковали, будто напиток берсеркеров убивает человека, отнимает разум, разжижает кости или навсегда превращает человека в медведя. Веселые и добрые рассказчики успокаивали слушателей, утверждая, что легендарный отвар придает необычную силу, способность видеть будущее и прошлое, летать не хуже любой птицы и плавать, как рыбы. Пока стокгольмцы спорили и выслушивали предания о житии и нравах берсеркеров, алхимик, вероятно, собрал на Риддерхольмене необходимые грибы и травы и затворился в лаборатории. Из всех концов города к его дому потянулись любопытные. Явиться незваными к ученому никто не решался, а сам он ни на минуту не покидал своего жилища. Вот и оставалось праздным горожанам довольствоваться лишь домыслами и спорить, получится или нет затея алхимика.